У нас были хорошие, плохие и просто сумасшедшие времена, но я все-таки был ей благодарен. Я уже спускался по лестнице, когда у меня вдруг появилось ощущение, что я забыл нечто важное. Я попробовал его прогнать. Недаром же Лотова жена была в свое время обращена в соляной столб. Но ничего не вышло. Я вернулся в квартиру. Проверил, выключен ли свет. Выключен. Проверил, выключена ли плита. Выключена. Выдернул ли я из розетки тостер? О, нет. Тихо посмеиваясь, я выдернул его из розетки. Наконец я стал похож на мою мать. Каждый наш отъезд в отпуск сопровождался одним и тем же ритуалом. Мать, как безумная, металась по дому, выдергивая все штепсели из розеток. «Если в дом попадет молния, — говорила она, — все, что включено в розетку, вспыхнет и спалит дом». Перед тем, как закрыть дверь, я взглянул на телефон. Автоответчик был выключен. Исправив ситуацию, я закрыл дверь, спустился по лестнице и шагнул навстречу новому дню. 13:48. «Хорошо», — сказал я, обращаясь к восьмиклассникам, которые влетели в класс, сметая стулья, столы и все, что вставало у них на пути. «Достаньте грозовой перевал и откройте там, где мы остановились в пятницу». Эта простая просьба вызвала целую бурю активных действий. Китти Вайетт, миниатюрная девчушка с волосами мышиного цвета и ярко-красными щечками, благодаря которым она удивительно походила на садового гнома, в слезах выбежала из класса. За ней тут же последовала ее подружка Роксана Брай-Томас, которая сообщила мне, что у Китти женские проблемы. Колин Кристи, разбойник и головорез, чья дурная слава бежала впереди него и проникла даже в учительскую, скорее всего, именно он плюнул мне на спину, книжку не принес и теперь боролся с Лиамом Феннелем, которому вполне закономерно не понравилось, что его книгу насильно экспроприируют. Ну, все это я проигнорировал. «Лоренс», — обратился я к толстому мальчику, который сидел у окна рядом с батареей, — «насколько я понимаю, сегодня твоя очередь читать». «Ну, сэр», — жалобно протянул он, — «я читал на прошлой неделе». «И у тебя это так хорошо получилось, что я хочу послушать тебя и сегодня», — коротко ответил я. Он был прав, конечно, он читал на прошлой неделе, но, принимая во внимание, в каком настроении я вернулся с вокзала «Виктория», справедливость моих поступков меня больше не волновала. Теперь, наверное, так будет всегда. Лоренс начал читать, и в классе воцарилось некое подобие спокойствия. Я сел за свой стол и воспользовался возможностью поглазеть в окно на полуденное небо. Несмотря на утренние метеорологические прогнозы, день выдался очень даже приятный. Солнце ярко светило сквозь ветви дубов, тополей и серебристых берез, которые росли вокруг школьных спортивных и игровых площадок. Белые хлопковые облачка россыпью бежали по небу, и даже островки травы на истоптанном в грязь футбольном поле сияли ярче обычного. «Сегодня, — подумал я, чувствуя, что охватившая меня была черная депрессия, постепенно отступает, — все же неплохой день. День, который стоит прожить. Я уже сидел в поезде, который должен был унести меня навстречу свободе. Даже не у кассы и не на платформе, уже в поезде. Черт бы его побрал. Рюкзак на полке у меня над головой. В правой руке свежий номер «New Statesman» — ежедневная газета. Вид такой важный, как будто мне есть дело до политики. В левой «Marlboro Lights». Ноги удобно устроены на противоположном сиденье. Ну, еще буквально 5 минут, и я бы покинул вокзал Виктория. Еще 55, и я стал бы самым счастливым человеком на свете. Но все было не так.